Глава 15, часть 1. Томила. От сладкой улыбки девушки не осталось ни следа. Красивое лицо стало жестким, даже жестоким. «Поняла меня, Томила. Срок тебе до вечера. Не вернешь то, что украла у меня, пеняй на себя. Ни тебе, ни щенку Махонов, которого ты так нежно прижимаешь к своей плоской груди, не жить. Я лично позабочусь об этом». Девушка злобно усмехнулась, повернулась на каблуках и текучей походкой поплыла прочь. Я смотрела ей вслед. Да, такая не колеблясь голову откусит и ни на миг не пожалеет о сделанном. Как мне теперь быть? Ее условия я выполнить не могу в принципе, а не выполню, она принесет герцогу компромат на меня, и тут два варианта развития событий, и оба плохие. Для меня плохие. Пойти прямо сейчас открыться лорду Кэмерону — тоже так себе идея. Он меня откровенно ненавидит, и непонятно, это остаток его чувств к бывшей невесте или почему-то лично меня не взлюбил до зубовного скрежета. Так что кто знает, как он мои откровения воспримет? Опять же, вопрос Николаса остается открытым. Заберут его у меня или нет, если выяснится, что я ему не тетка? Что-то подсказывало, что заберут без промедления. И что мне выбрать? Расстаться с ним я не в силах, но и помирать от рук герцога или бешеного Эраста неохота. Перебирая в голове варианты выхода из тупиковой ситуации, я побрела в свои апартаменты. Там моя горничная уже расставляла на столе еду для Николаса и меня. При виде тарелки с кашей и булочки с молоком мальчишка довольно загудел и запрыгал на моих руках. Глядя на его гримаски, я невольно заулыбалась. Вот обжорка маленький, за еду родину продаст. «Ой, какой же у вас милый сыночек, госпожа!» — умильно проговорила Лиана, глядя, как Николас уминает кашу. «Какой аппетит у него хороший, всегда веселый, славный! Как бы мне хотелось такого же ребеночка!» Я благодарно улыбнулась девушке, она продолжила стоять, глазея на нас с малышом. Потом подпрыгнула, всплеснула руками и запричитала. «Ой-ой, высокородная госпожа, совсем я забыла. Мне госпожа Матильда велела спросить у вас, не будет ли какого-то заказа в город. Ну, там для маленького что-то или вам лично. Наш доставщик вот-вот вылетает в обратный путь. Нужно с ним передать список заказов». «Скоро вылетает?» переспросила я. «Ага, сейчас возница обедает, а как закончит, так и полетит на своих грифонах. Как он их не боится, страшные ведь такие. Я вот даже проходить рядом с ними боюсь». «Я тоже боюсь, но, похоже, придется». Мелькнула у меня мысль, и, обдумывая родившуюся только что идею, я отрицательно покачала головой. «Нет, у нас есть все, что нужно. Забери посуду, Лиана, и не беспокойте меня до ужина. Уложу Николаса спать и сама прилягу. Устала что-то». Я зевнула, подтверждая свои слова, и девушка, понимающе кивнула. Быстро собрала тарелки и ушла, а я... кинулась в гардеробную, где лежала моя сумка, которую я прихватила в доме Томилы Эллингтон. Не мешкая, сложила в нее неизрасходованные памперсы Николаса, пару погремушек и прорезыватель для зубов. Накидала немного своей и его одежды, сверху сунула кошелек и альбом с магоснимками. Подхватила на руки начавшего засыпать малыша и, крадучись, вышла в коридор. Никем не замеченная спустилась по боковой лестнице и вышла в пустой двор. Благословляя обеденное время и местные обычаи после еды всем ложиться отдыхать, добежала до запряженной грифонами повозки. Уже знакомым движением закинула в кузов сумку, положила Николаса и залезла сама. Не мешкая, пробралась в дальний угол и затаилась за сваленными в кучу пустыми коробками и ящиками. Как оказалось, очень вовремя. Не успела я устроиться, снаружи раздались голоса. Грубый мужской, наверное, возничего, и Матильды. Несколько минут переговоров, хлопок двери кабинки возничего, и повозка дрогнула, сдвигаясь с места. Начался разгон, примерно как взлетает самолет, потом захлопали крылья, рывок, и мы в воздухе. Вот и славно. Я поудобнее устроилась на коленях Николаса, откинулась затылком на борт повозки и закрыла глаза. Как прилетела сюда зайцем, так и улетаю. Жаль, конечно, что почти беззаботное время в замке герцога закончилось, но другого выхода, кроме как сбежать, у меня нет. Не отдавать свою судьбу в руки герцога, не лишаться Николаса я не собираюсь. Поэтому придется снова пуститься в бега, но теперь мне не так страшно это сделать. Теперь я не та растерянная, ничего не соображающая и не имеющая понятия о новом мире Томила. Время, проведенное в замке герцога, я использовала с пользой. Изучала географию устройства этого мира, разбиралась в денежной системе, образе жизни и способах зарабатывать для женщин. Еще наводила справки о соседних государствах и выяснила, где в этом мире самое безопасное место для таких, как я. Теперь знаю, куда мне бежать, чтобы не попасть в лапы ни Расту, ни сегодняшней змее, подружке Томилы Эллингтон. Ни герцогу Кэмерону, если он вдруг вздумает меня искать. Хотя с чего бы ему озаботиться моей судьбой? Уверена, мой побег вызовет у него закономерное облегчение и нежелание помогать мне в дальнейшем. Так что, если эта змея, встреченная в коридоре, не побежит к герцогу с доносом на меня, то про лорда можно забыть. А она, когда узнает про мой побег, герцогу не пойдет, ей это невыгодно. Единственный, кого мне следует опасаться, это бешеный дядюшка Николаса и тот, кто меня сюда забросил. Забросил, но в любой момент может отправить обратно. Одну без моего малыша.